Кулибин. «Сапоги есть у Кулибина», — сказала ей сослуживица. «Он привез из Германии, а бабам его отдели не подошли. Девки мерили приличные сапоги, но не ах». «Я не знаю Кулибина», — сказала Ольга. «Не знаешь Кулибина? Кого ты тогда знаешь? Чернявый такой, у него еще зуб на зуб налезает». «А», — сказала Ольга и решила, — «раз знаю зуб, вполне могу сходить и спросить про сапоги». В лифте встретились неожиданно. Кулибин как раз нес коробку. В серой двенадцатиэтажной свече все друг друга знали в лицо. Кулибин улыбнулся своим выпирающим, как бы предварительным зубом. Ольга в другой раз сделала бы вид, что читает правила эвакуации из лифта, но тут коробка определяла линию поведения. «Господи, думаю я иногда и об Ольге, и о себе, как мы жили! Как нами руководили махеровые кофточки на пуговичках и без, кожаные перчатки, джинсовые юбки с кожаным лейблом. Сроду бы мы не стали ручкаться с «Н», но поди ж ты, шапка. По твоим деньгам и то, что надо, по виду. И ты перся к «Н», неся на губах эту гадостную улыбку соискателя дефицита. Сколько угодно можно внушать себе, что все это ерунда, и не шапкой определяется жизнь. Конечно, не шапкой. Разве я о ней? Я об улыбке. Я об униженной жалкости этих отношений. К случаю Ольги это даже не имело отношения, разве что к самому началу встречи в лифте. Потому что потом у них как-то очень быстро все закрутилось на другом уровне. Кулибин жил с сестрой и матерью в Тарасовке, на дорогу тратил 2 часа в один конец, страстно мечтал переехать в Москву, и, если говорить честно, не было это чем-то неразрешимым. Мужчина он был вполне приличный и по природе, и по социальному положению. У него были спорадические женщины, а почему бы им не быть? Некоторые из них хватались за него обеими руками в расчете на серьезное продолжение, но у Кулибина до сих пор что-то там не срабатывало в ответ. Если говорить старорежимными словами, которые уже сейчас практически сошли на нет, Кулибин был человек с понятиями и запросами. На них, как мы узнаем впоследствии, он и подорвался, как сапер на мине. Кулибин страстно хотел в Москву посредством женитьбы, но ему, идеалисту Хренову, еще нужно было эту женщину захотеть как телом, так и душой. Такое многоканальное у него получалось желание. Сапоги Ольга не купила, они ей оказались велики даже на шерстяной носок, но разговор завязался и как-то естественно перекинулся из торгового плана в область тонких вибраций. Тогда недавно умер Шукшин, и все говорили «Шукшин, Шукшин». Все интеллигентные люди как бы сплотились в горе, что вообще у русских получается куда лучше, чем сплочение в радости. Ольга и Кулибин тоже сцепились на этой теме, что называется, отвели душу в жалости, и им стало хорошо. Кулибин был приглашен домой и познакомлен с мамой. Его совершенно не смутило спущенное до полу одеяло на маминой софе по имени Ладья. Он даже скумекал тайну этого трюка по сокрытию утки. «Скажите, пожалуйста, какие устроили секреты», — говорил потом Кулибин. Он был нормально хороший мужчина. Он понимал, что такое лежачая болезнь и все проистекающие от нее обстоятельства. Он проникся сочувствием к Ольге и оценил качество ее моральных принципов. Когда у них пошли объятия поцелуя, а дело это, как правило, вечернее, у него пару раз случались накладки в виде опоздания на электричку, но он не использовал это в целях давления на Ольгу. Отношения развивались медленно и красиво, можно сказать, на чистой дистиллированной воде. Так что замужество Ольги было вполне по любви и уважению. Кулибин оказался хорошей партией, а то, что он в результате переехал в Москву и перестал мерзнуть в неотапливаемых вагонах, так это уже просто приложение, добавка к весьма и весьма удачному браку. Хотя само слово «сочетание» нелепо. Со временем выяснилось, что Кулибин — человек хозяйственный. В доме перестало капать, дуть и искрить. Они теперь ездили на работу вместе. Ольга висла на его руке. Ей было приятно, что есть на ком, и не надо сжиматься в собственном одиночестве. Кулибин посверкивал своим предварительным зубом, вполне ощущая себя силой защиты и надежды. Начало конца не имело ни вкуса, ни запаха, ни вида. Когда потом, через годы, Ольга в чисто исследовательских целях, скажет она, будет искать причину, то так ничего и не найдет, потеряв клубочек, по которому шла. «Грубо говоря, — засмеется она, аккуратно облизывая край рюмки с шерри, — грубо говоря, моя дорогая, я уперлась мордой в утюги и кипятильники. Кстати, ты знаешь, как пахнет Польша?»